Есть общепринятый показатель – количество солдат на 10 тысяч населения. В 1924 году этот показатель выглядел так. Франция – 200 солдат, самая большая армия в Европе. Эстония – 123 солдата. Румыния – 95 солдат. Польша – 93 солдата. А мы, окруженные со всех сторон врагами, имели всего 41 бойца на 10 тысяч населения. Такое сокращение подрывало саму основу русской армии, вело к потере боевых кадров, славных традиций, материальной базы. Это был саморазгром. Как говорил потом Сталин, если бы Бог нам не помог, и нам пришлось бы впутаться в войну, нас распушили бы в пух и прах. А что же Лев Давидович был настолько глуп, что не понимал этого? Все ему было ясно, как в светлый день, и он совершенно сознательно гнул свою линию, прикрываясь очень даже революционным тезисом. С внутренней контрреволюцией, дескать, покончено, а иностранные армии нам не страшны. Зарубежные рабочие и крестьяне не станут с нами воевать. Возьмет верх пролетарская солидарность. И это сказано сразу после того, как мы вышвырнули со своей русской земли германцев и белополяков, японцев и белочехов, англичан, канадцев, американцев. Вот уж воистину фарисействовал Лев Давидович. Нет, Троцкий не желал, чтобы республика совершенно ослабла и пала жертвой интервентов. В таком случае он сам потерял бы все. А он, наоборот, собирался укрепить собственное положение. Сокращая армию, Троцкий рассчитывал прежде всего изгнать из нее своих противников, неугодных ему людей, признававших в первую очередь авторитет Фрунзе, Сталина, Ворошилова. А затем возродить полки и дивизии, поставив руководство только своих приверженцев. Другими словами, он хотел полностью захватить военную власть, чтобы диктовать условия проводить свою политику. Борьба за вооруженные силы была лишь частью общеполитической борьбы, причем наиболее важной, решающей частью. Это хорошо понимали Сталин и Фрунзе. Не было сомнений, что Троцкий доберется и до первой конной, дислоцировавшейся на Северном Кавказе. Собственно, попытки ликвидировать ее уже были. Это ведь Лев Давидович предложил и настаивал. Надо послать усиленный конный корпус через Афганистан в Индию, чтобы произвести там революцию. А где взять усиленный конный корпус, если у нас имелось в то время лишь одно постоянное сильное кавалерийское объединение – Первая конная армия. Предложение Троцкого фактически означало отправить к черту на кулички именно ее. Все остальные кавалерийские соединения и объединения возникали на короткие сроки, были бы слабы и распадались. Как, например, Вторая конная армия. Верный был способ избавиться от буденновской конницы. Не берусь оценивать предложение Троцкого с политической точки зрения, экспорт революции, но для человека военного авантюристичность и бессмысленность была очевидна. Смогла бы кавалерия, не имея тылов, не пополняясь людьми и конским составом, пройти тысячи верст по пустыням Средней Азии, по афганскому каменистому безводью, преодолеть трудные горные перевалы. Уже сама эта задача представлялась невыполнимой. Конница вымоталась бы, не одолев и половины пути. А как встретит вооруженных пришельцев афганское население, только что отбившееся от англичан, подозрительно и недружелюбно настроенные ко всем европейцам, ко всем неверным, видя в них лишь завоевателей и колонизаторов. С боями пришлось бы пробиваться. Если предположить самое лучшее, самое невероятное,